Никто никогда этого участка не видел, предполагал, что там сплошные скалы и непролазный кустарник. Душеприказчик деда, а это была крупная юридическая контора, не предпринимала с землей никаких действий, пока я не достиг совершеннолетия, а тогда предложила продать его фирме, которая давала по сотне долларов за акр, то есть возникало 50 тысяч долларов, так сказать, из ничего. Душеприказчик посоветовал мне продать землю. Я проявил упрямство. Если эта земля ничего не стоит, с какой стати кому-то выкладывать по сотне за акр? По какому-то наитию мне захотелось посмотреть на мою землю, прежде чем с ней расставаться. И вот я отправился взглянуть на завещанный участок. Человек я городской, и путешествие от ближайшей железнодорожной станции до моей собственности было ужасным. Я проделал его по реке на каное в сопровождении угрюмого проводника. Я был до смерти перепуган всем этим безлюдьем, бурными порогами, да и мой попутчик явно не вызывал доверия. Но через несколько дней пути мы оказались на моей земле, и, совершая обход, я наткнулся там на каких-то людей, занятых, несомненно, геолого-разведочным бурением. Они смутились. А я призадумался, ведь бурить у них не было никакого права. Вернувшись в Торонто, я устроил скандал в фирме душеприказчику, который ничего не знал о бурильщиках, и учинил кое-что посильнее скандала в горной компании. И вот, попыхтев и понадував щеки, в юридическом смысле, а также устроив им выволочку по-паджетеровски, я продал свои северные земли по 1000 долларов за акр, что было бы несказанно дешево, будь там уже горные разработки. Но их там не было. Или месторождение оказалось недостаточно богатым. И вот я вышел из этого приключения с 500 тысяч долларов. Неплохая кругленькая сумма, о какой дедушка Стоунтон и подумать не мог. Отец был недоволен, потому что компания-душеприказчик, которая так небрежно отнеслась к моим делам, была одной из нескольких, где он директорствовал. И в какой-то момент дело дошло, я готов был подать на них в суд за плохое управление моей собственностью, а отец считал, что сыну не подобает так поступать. Но я стоял на своем. А когда все было кончено, спросил его, не хочет ли он, чтобы я съехал из нашего дома, но он сказал, чтобы я остался. Дом был большой. И отец чувствовал себя одиноко, когда его политическая деятельность позволяла ему быть дома. А потому я снова оказался под бдительным оком Нетти. В бесконечной череде прислуги Нетти была единственной постоянной величиной. Должность домоправительницы она так и не получила, но выступала серым кардиналом. Не так, чтобы откровенно стучала, но вечно намекала на что-нибудь, всем своим видом давая понять, что если ее только попросят рассказать, может, многое. Когда дети выросли и опекать больше было некого, она стала фактически камердинером отца, чистила его одежду, стирала и гладила его рубашки, утверждая, что никто другой не сможет сделать это так, чтобы отец остался доволен. Закончив курс канадского права, я снова нанес оскорбление отцу, так как он всегда думал, что я буду рад, если он предложит мне место в Альфе. Но это совершенно не входило в мои планы, поскольку я хотел работать адвокатом по уголовным делам. Паджетер, с которым я продолжал поддерживать отношения, хотя он так никогда и не удостоил меня звания одного из своих шахматных партнеров по переписке, советовал мне сначала заняться общей адвокатской практикой, не ограничиваясь только уголовными делами, и при этом обосноваться в каком-нибудь небольшом городке. Вы лучше узнаете человеческую природу и приобретете больше разнообразного опыта за 3 года в провинциальном городке, чем за 5 лет в крупной фирме большого города, писал он мне. И потому я опять вернулся, но не в Дептфорд, а в небольшой город по соседству, окружной центр Питтстаун с населением около 60 тысяч. Я легко получил место в адвокатской фирме Дайрмуда Махафи. Его отец был когда-то адвокатом в Дептфорде, и у нас имелись какие-то семейные связи. Дайрмут был очень расположен ко мне и давал понемногу самые разнообразные работы, в том числе достались мне и несколько сумасшедших клиентов, без которых не обходится, наверное, ни у одного адвоката, чья практика охватывает сельские местности. Не хочу сказать, что в крупных городах сумасшедших клиентов не бывает, но искренне полагаю, что сельский климат более благоприятен для развития паранойя кверуланс. Сутяжническая паранойя. Пораженные каковым расстройством жить не могут без судебных тяжб. Дайрмут не забывал, что я хочу работать в судах, и способствовал тому, чтобы я получал дела, на каких молодые юристы оттачивают зубы.